Сюрприз для Блока. Через некоторое время миссис Ленуар вернулась. Она улыбнулась Джордж. «Это был твой отец», — сказала она. «Он приедет завтра, но один, без твоей матери. Они отправились навестить твою тетку, которая неважно себя чувствует, и мама останется, чтобы помочь ей по хозяйству. А твой отец приедет сюда, чтобы обсудить с мистером Ленуаром результаты своих последних экспериментов, ведь он в них очень заинтересован. Просто великолепно, что мы сможем его принять». «Дети предпочли бы, чтобы приехала тетя Фанни, а не дядя Квентин, который бывал временами просто невыносим. Однако же он, скорее всего, основное время будет проводить за беседой с мистером Ленуаром, так что все должно быть в порядке». Закончив игру в карты с миссис Ленуар, дети отправились спать. Джордж надо было забрать Тимми к себе в комнату. Уголек пошел поглядеть, все ли спокойно. Блока он нигде не заметил. А его отчим до сих пор еще не приехал. Сара на кухне мыла посуду, а молоденькая кухарка Харриет что-то напевала в своем уголке. «Блок, должно быть, куда-то вышел», — подумал Уголек и пошел сообщить Джордж, что путь свободен. Проходя через лестничную площадку в свою комнату, мальчик заметил два темных бугорка, выступающих из-за плотных штор, закрывавших окно на лестничной клетке. Он с удивлением посмотрел на них и, поняв, что это такое, ехидно ухмыльнулся. «Значит, старина Блок догадался о нашей собаке. Решил, что она где-то в комнате Джордж или Джулиан, и занял тут наблюдательный пост», — подумал он. «Но, дружище Блок, устрою я тебе веселую жизнь». Он побежал рассказать об этом ребятам. Джордж встревожилась, но Уголек, как обычно, уже придумал свой план. «Мы устроим так, что Блок по гроб жизни этого не забудет», — сказал он. «Я сейчас достану веревку, и мы отправимся на эту лестничную площадку. Тут я дико закричу, что за шторами прячется грабитель, кинусь на Блока и несколько раз как следует ему врежу. Затем мы втроем, Джулиан, Дик и я, крепко свяжем его этими шторами. Достаточно их хорошенько рвануть, и они оборвутся, обрушившись прямо на него». Ребята расхохотались. «Просто здорово будет сыграть такую шуточку с Блоком. Он действительно очень неприятный тип, и хороший урок пойдет ему только на пользу. Когда начнется вся эта кутерьма, я вместе с Тимом проскользну мимо», — сказала Джордж. «Очень надеюсь, что пес не захочет принять участие в общей свалке. Он ведь может как следует тяпнуть Блока». «Что ж, держи пса покрепче», — сказал Джулиан. «Побыстрей отведи его в свою комнату». «Ну, все готовы?» Все были готовы. Оживленные, немного взвинченные, дети, крадучись, пробирались по длинному коридору, выводящему на ту лестничную площадку, где прятался Блок. Они заметили, когда проходили мимо, что шторы чуть-чуть зашевелились. Блок наблюдал за ними. Джордж, не показываясь, поджидала у выхода в коридор, крепко придерживая собаку. Вдруг послышался дикий вопль Уголька. И действительно, это был такой крик, от которого Джордж вместе с Тимом прямо-таки подпрыгнули. Просто кровь в жилах заледенела. Началось представление. Уголек, собрав все свои силы, накинулся на Блока. «Грабитель! На помощь! Здесь грабитель!» — орал он. Блок подскочил и стал отбиваться. 2-3 точных удара Уголька угодили прямо в цель. У мальчишки частенько случались неприятности с отчимом, по милости Блока. И теперь Уголек собирался немножко с ним расквитаться. Джулиан и Дик кинулись на подмогу. Ребята с силой рванули тяжелые полотнища, и шторы рухнули прямо на голову Блока. Но это было не все. Еще и карниз обрушился на него, сбив с ног прямо на пол. Бедняга Блок. Он был застигнут врасплох и не мог ничего поделать против троих бедовых мальчишек. Даже Энн приложила к этому руку. А Мэри Белл стояла в сторонке, наслаждаясь зрелищем, но не осмеливаясь принять в нем участие. Как только началась потеха, Джордж постаралась как можно быстрее проскользнуть вместе с собакой мимо этой кучи малы. Но пес просто не смог бы пережить, если бы забава прошла без его участия. Он упирался изо всех сил, и Джордж с трудом тащила его чуть ли не волоком. Вдруг Тим углядел пухлую ногу, которая, брыкаясь, высовывалась из-под шторы как раз перед его носом. Он бросился на нее. Блок дико закричал от боли. Тим наверняка крепко укусил его своими острыми белыми клыками. Пес еще какое-то время никак не хотел отпускать свою добычу, пока Джордж его не шлепнуло как следует. Потрясенный Тим отпустил ногу и покорно поплелся за своей хозяйкой. Как же так? Джордж его никогда не шлепала. Она наверняка на него очень рассердилась. Поджав хвост, Тимми потрусил за ней в спальню и сразу же забрался под кровать. Потом он высунул голову оттуда и умоляюще поглядел на Джордж преданными глазами. «Ох, Тимми, я просто не могла не ударить тебя», — сказала Джордж, опускаясь на колени перед псом и поглаживая его голову. «Понимаешь, если б тебя увидели, все было бы тогда испорчено. А сейчас я просто ума не приложу. Как же нам придется все объяснять? Ведь мне кажется, ты укусил этого Блока. Теперь, старина, лежи тихо, а я пойду погляжу, что там делается». Тимми тихонько застучал хвостом по полу. Джордж выбежала из комнаты и присоединилась к остальным на лестничной площадке. Спектакль был в разгаре. Ребята развлекались вовсю. Блок вопил, извивался и сопротивлялся, как только мог. Он был уже запеленут с ног до головы в полотнище шторы, точно гусеница в кокон, и поэтому ровным счетом ничего не видел. Внезапно в холле появился мистер Ленуар вместе с сильно напуганной женой. — Что там такое? — загремел отчим Уголька. — Вы что, все с ума посходили? Как вы смеете так себя вести в столь позднее время? — Сэр, мы поймали грабителя и связали его, — задыхаясь, доложил Уголек. Мистер Ленуар, совершенно ошеломленный, взлетел по лестнице, перемахивая через две ступеньки. Он увидел брыкающуюся фигуру на полу, которая была крепко связана и закручена в тяжелые шторы. — Грабитель? Ты имеешь в виду вор? Где вы его обнаружили? — Он прятался за шторами, сэр, — объяснил Джулиан. — Мы сумели схватить и связать его до того, как он успел улизнуть. Не могли бы вы вызвать полицию, сэр? Из-под штор донесся приглушенный страдальческий голос. — Выпустите меня! Выпустите меня! Меня укусили! — Господи Боже! Вы же связали Блока! В гневе воскликнул изумленный мистер Ленуар. — Побыстрее развяжите его. — Но, сэр, какой же это может быть Блок? Зачем ему прятаться за этими шторами у окна? — запротестовал Уголек. — Делайте, что вам говорят. Начиная выходить из себя, приказал мистер Ленуар. Энн поглядела на кончик его носа. И точно, он уже начинал белеть. Мальчики с неохотой развязали веревки. Блок яростно разметал шторы, которыми был опутан, и высунулся наружу. Его лицо, всегда такое бесстрастное, побагровело от испуга и злобы. — Я этого не потерплю! — разбушевался он. — Поглядите сюда, на мою ногу, сэр. Меня укусили. Это могла сделать только собака. Видите мою ногу? Действительно, на его ноге виднелись следы зубов, которые медленно становились багровыми. Тимми здорово тяпнул Блока, чуть не прокусив ему ногу. — Но в нашем доме нет никакой собаки, — сказала миссис Ленуар, с некоторой робостью поднимаясь по лестнице. — Вас просто не могла укусить собака, Блок. — Тогда кто его укусил? — осведомился мистер Ленуар, в гневе оборачиваясь к бедной миссис Ленуар. — Как по-вашему, сэр? — А не мог ли я сам его укусить от волнения? — внезапно спросил Уголек, крайнему изумлению и небывалому восторгу остальных. Он был очень серьезен и казался даже встревоженным. — Когда я выхожу из себя, сэр, то едва соображаю, что делаю. Как, по-вашему, не я ли его укусил? — Тьфу! — с отвращением выпалил мистер Ленуар. — Не мели ерунды, парень. Я тебя выпарю, если узнаю, что ты бросаешься на людей, да еще их кусаешь. Вставайте, Блок. Вы довольно легко отделались. У меня до сих пор какой-то странноватый привкус во рту. Сейчас, кажется, начинаю это осознавать, — проговорил Уголек, открывая и закрывая рот, словно проверяя, все ли у него в порядке с зубами. — По-моему, лучше мне пойти и почистить их, сэр. До сих пор во рту вкус лодыжки старины Блока. А это очень неприятный вкус. Мистер Ленуар, да нельзя взбешенный наглостью Уголька, протянул руку, чтобы схватить его и надрать ему уши, но мальчишка ловко вывернулся. — Побежал чистить зубы! — крикнул на бегу отчаянный шутник, и все остальные еле-еле смогли удержаться от смеха. Сама мысль о том, что Уголек способен кого-нибудь укусить, была нелепа до крайности. Однако ж было ясно, что взрослые просто теряются в догадках, кто же покушался на Блока. — Все марш в кровать! — приказал мистер Ленуар. — Надеюсь, мне не придется жаловаться на вас. Завтра приезжает ваш отец, или как там, ваш дядя, не знаю. Кто из вас его дети, а кто племянники? Я просто поражен, что можно так вести себя в чужом доме. Связать моего слугу. Если он попросит расчет, то в этом будет ваша вина. Дети очень надеялись, что Блок в самом деле попросит расчет. Как было бы хорошо, если бы этот глухой с каменным выражением лица убрался из дома подальше. Он явно выслеживал Тимми, дети были в этом совершенно уверены, и будет вынюхивать до тех пор, пока у них не начнутся серьезные неприятности. Однако на следующее утро Блок был на месте. Он вошел в классную комнату с таким же непроницаемым выражением лица, как всегда, и бросил на Уголька злобный взгляд. — Теперь берегитесь, — вкрадчивым голосом проговорил он. — Берегитесь. Очень скоро у вас будут крупные неприятности. У вас и у вашей собаки. Я знаю, что у вас есть собака. Ясно? Вы меня не проведете. Ребята ничего не сказали, только молча переглянулись. Уголек ухмыльнулся и весело забарабанил по столу своей ложкой. — Какие жуткие, кошмарные, страшные угрозы! — воскликнул он. — Ты тоже поберегись, Блок. Будешь продолжать вынюхивать, снова можешь оказаться связанным. И не забудь, я ведь могу снова тебя укусить. У меня зубы так и чешутся. Уголек оскалился, показав Блоку свои зубы. Тот ничего на это не ответил, а сделал вид, будто не слышал ни слова, и вышел, тихо прикрыв за собой дверь. — Вот противный тип, верно? — спросил Уголек. Однако Джордж была ужасно встревожена. Она боялась Блока. В его узких глазах светились холодный расчет и неудержимая злоба. Джордж всем сердцем мечтала вызволить Тимми из этого дома. И тут ей пришлось пережить настоящее потрясение. Уголек вернулся к ней с весьма возбужденным видом. — Послушайте, что вы на это скажете? — Джордж, твой отец собирается занять мою комнату. Я буду спать с Джулианом и Диком. Блок вместе с Сарой уже переносит в их комнату все мои вещи. Надеюсь, у нас еще будет возможность избавиться от него до приезда твоего отца. Ох, Уголек! — в отчаянии пробормотала Джордж. Мне нужно как можно скорее забрать Тимми. Она вышла, будто бы направляясь в комнату Мэри Белл. Однако Блок, который все утро наводил порядок в комнате Уголька, до сих пор еще не ушел оттуда. Джордж ужасно беспокоилась. Тимми будет в недоумении, почему о нем позабыли, почему не забирают его, как обычно, и не выводят на прогулку. Бедная девочка все утро проторчала в коридоре, то и дело попадаясь на пути Сары и мешая ей переносить одежду Уголька в комнату Джулиана. Блок с любопытством поглядывал из-под лобья на Джордж. Он ходил прихрамывая, чтобы продемонстрировать всем, как сильно пострадала его нога. Наконец-то он окончательно ушел, и Джордж вихрем ворвалась в комнату. Но Блок почти тотчас же вернулся, и ей пришлось опрометью кинуться в комнату Мэри Белл, чтобы не быть замеченной. И когда Блок вышел, отчаянная девчонка снова метнулась в комнату Уголька. Однако Блок вернулся еще до того, как она успела открыть дверь шкафа. — Что ты тут делаешь? — грубо спросил он. — Я не для того прибирал здесь все утро, чтобы паршивые дети снова устроили черт знает что. Убирайся отсюда! Джордж ничего больше не оставалось, как удалиться. Она стала поджидать у входа, когда же Блок в самом деле уйдет отсюда. Ведь скоро ему придется прислуживать за обедом. Наконец слуга ушел. Джордж кинулась в комнату Уголька, сгорая от нетерпения, чтобы вызволить Тимми. Но она не смогла открыть дверь. Та была заперта, и Блок унес ключ с собой.